Глава 33. Понедельник, 1 декабря. Норберт Грейфорд поднялся на палубу пакетбота, когда тот только что обогнул мыс. Корабль шел из Гонконга через Шанхай, и теперь впереди виднелся берег Иокогамы. Грейфорд был свежевыбрит. Прячась от утренней прохлады, он надел цилиндр и сюртук. Он увидел капитана и остальных на мостике перед трубой, от которой за корму тянулся шлейф черного едкого дыма. Матросы готовились к прибытию в порт. Все паруса на трех мачтах пакетбота были свернуты. На баке позади железной решетки, полностью отделявшей их от остального корабля, находились пассажиры четвертого класса. Отбросы Азии, бродяги, лица без определенных занятий. Они теснились под парусиновыми навесами. Решетки стали обычным делом на пассажирских судах из-за попыток пиратских нападений с этой их части. Ветер был бодряще холодным. Грейфорд с удовольствием вдыхал его запах и чувствовал на губах его чистый вкус. Совсем не то, что внизу, где теснота была пропитана вонью масла и угольного дыма, и никуда было не деться от пульсирующего грохота машины, сразу вызывавшего головную боль. Королева Азии шла на угле уже несколько часов наперекор встречному ветру. Норберт терпеть не мог пароходы, но на этот раз был доволен. На паруснике они добирались бы сюда еще много дней. Он откусил кончик сигары, сплюнул его за борт и, прикрыв ее от ветра, аккуратно раскурил. Поселение выглядело таким же, как и всегда. Его взгляд скользнул по флагштокам разных миссий, стал жестким, когда наткнулся на факторию Струана, потом нашел свою собственную. Норберт с удовольствием отметил, что за 3 недели, пока его не было, наружный ремонт на верхнем этаже был закончен. Никаких следов пожара. Он был еще слишком далеко, чтобы разглядеть людей, входящих и выходящих из зданий на Хай-стрит. Потом заметил в толпе голубые капор, кринолин и зонтик, которые пересекали улицу, направляясь к французской миссии. «Это может быть только она», — подумал он. «Ангельские грудки!» Он словно чувствовал запах духов, окутывавший ее. «Интересно, знает ли она о дуэли?» Морган Брок расхохотался во все горло, когда он рассказал ему о ней. «Даю тебе благословение разнести ему башку вдребезги или отстрелить то, что у него между ног. Вместо пистолетов выбери боевые цепы и по-настоящему отработай свои премиальные». Посыльные суда уже спешили навстречу пакетботу. Он с досадой отметил, что паровой катер Струана стоял первым, покачиваясь на невысокой волне. Джейми Макфей сидел на корме. Весельный баркас Норберта подошел вторым. «Ладно, недолго осталось ждать, и твой баркас будет моим вместе с вашей факторией, а ты и все проклятые струаны будут списаны на берег или мертвы. Хотя, может быть, я и дам тебе работу, Джейми. Может быть, так, развлечения ради». Тут он заметил, что Макфей приложил к глазам бинокль и понял, что тот его видит. Он небрежно махнул рукой, сплюнул за борт и спустился в свою каюту. «Доброе утро, мистер Грейфорд, сэр», — произнес Эдвард Горнт с обаянием южанина. Он стоял в дверях каюты напротив. Высокий, хотя и худоватый, красивый молодой человек из Виргинии, с глубоко посаженными карими глазами и темными волосами. Ему было 27 лет. «Я смотрел на берег с кормы. Это далеко не Шанхай, не правда ли?» «Различий больше, чем вы можете себе представить. Вы уже упаковались?» «Да, сэр, и готов приступить к делам». Не считая легкого рокота в слове «сэр», акцент его был едва уловим, гораздо более английский, нежели обычно бывает у южан. «Хорошо. Сэр Морган просил меня передать вам вот это, когда мы прибудем». Он достал из портфеля конверт и протянул его Горнту. Чем больше он думал обо всей этой поездке, тем больше она его изумляла. Тайлер Брок в Шанхай не приехал. Вместо него Грейфорда ждала там сухая записка, в которой старик приказывал ему подчиниться его сыну, так как если бы он сам отдавал все распоряжения. Сэр Морган Брок был лысеющим мужчиной с большим животом, не такой грубый, как его отец, но точно такой же вспыльчивый и бородатый. В отличие от старика, он обучался в Лондоне, на Треднидл-стрит, центре мировых рынковых ценных бумаг, и до тонкости знал все вопросы международной торговли. Как только Грейфорд прибыл, Морган изложил ему свой план, как сокрушить дом Струанов. План не оставлял места случайности. В течение года он, его отец и их сторонники в правлении Гонконгского банка «Виктория» скупали долговые обязательства Струанов. Теперь, когда правление поддерживало их целиком, им оставалось лишь дождаться 30 января, чтобы лишить их права выкупа заложенного имущества. Ни при каких обстоятельствах торговый дом Струанов не мог расплатиться к этому сроку. В этот день банк станет владельцем компании Струанов со всем, что в ней есть, включая клиперы. Морган сделал корнер на гавайском сахаре, с большой хитростью вытеснив оттуда Струанов, которые рассчитывали на ежегодный доход от этого рынка, чтобы расплатиться с долгами, лишив их таким образом последней надежды на новые поступления. Еще одна, даже большая удача. Морган с непревзойденной изворотливостью и дальновидностью заключил на этот сахар бартерные сделки с импортерами севера и юга, получив взамен промышленные товары республиканцев и хлопок южан для огромного британского рынка, который по закону по-прежнему мог обслуживаться исключительно британскими кораблями. Их кораблями. «Ваш замысел гениален, сэр Морган, мои поздравления», сказал Норберт, пораженный до глубины души, ибо этот план делал Броков самым богатым торговым домом Азии, ее благородным домом, и служил гарантией его нового жалования в 5000 гиней в год. «Мы покупаем компанию Струана у банка по 10 пенсов за фунт. На этот счет уже есть договоренность. Их флот...» «Все!» — сообщил ему сэр Морган, и его огромный живот затрясся от хохота. «Вам скоро на покой!» И мы будем очень благодарны вам за службу. Если в Иокагаме все пройдет хорошо, мы подумаем о еще 5000 для вас ежегодно в качестве премии. Присмотрите за молодым Эдвардом и все ему покажите». «С какой целью?» — спросил он тогда, раздавленный столь непомерной суммой ежегодных выплат. «С любой, какая мне заблагорассудится!» — резко ответил сэр Морган. «Но раз уж вы спросили, может статься, я захочу, чтобы он занялся для нас Японией. Занял ваше место, когда вы уйдете, ежели окажется достойным. Компания Ротвелла дает ему отпуск на месяц». Это был теперешний наниматель Горнта, одна из старейших компаний Шанхая и деловой партнер компании Купера Тилмана, крупнейшей американской торговой фирмы в Китае, на которую он и сам проработал 3 года, из которой как Брок, так и Струан имели широкие деловые связи. «Этого времени парню хватит, чтобы принять решение. Возможно, он займет ваше место, когда вы выйдете на пенсию». «Вы полагаете, он достаточно опытен, сэр Морган?» К тому времени, когда он уедет, позаботьтесь, чтобы таким он и был. Это ваша работа. Обучите его, закалите его. Только не ломайте его. Я не хочу, чтобы Япония его отпугнула раз и навсегда. Смотрите, помните об этом». «Как много я могу ему рассказывать?» Подумав немного, сэр Морган ответил. «Все о нашем бизнесе в Япониях, планы насчет торговли оружием и контрабанде опиума. если эти ублюдки в парламенте настоят на своем. Поделитесь с ним своими мыслями об организации торговли опиумом и обходе любого эмбарго, если таковое будет наложено. Но ни слова о подначивании Струана и о наших планах раздавить его. Парень знает о Струанах. Урод любви к ним не питают. Он знает, какие это на самом деле подонки. Знает и о том злодействе, которое сотворил старый Дирк, убив моего сводного брата, и о многом другом. Он славный парень, поэтому рассказывайте ему, что хотите, но не про сахар. — Как скажете, сэр Морган. Как насчет всей звонкой монеты и бумаг, что я привез? Мне понадобится замещение для уплаты за ружье, шелк и закупки товаров на этот год. Я вышлю его из Гонконга, когда вернусь, и Норберт. Умно ты это провернул, когда отпихнул Струана с дороги с этим старательским предложением джапов. Ежели это обернется деньгами, ты войдешь в долю. Что же до Эдварда? Через месяц отошли его в Гонконг с секретным отчетом для старика. Мне этот парень нравится. Он на хорошем счету в Шанхае и у Ротвелла. К тому же... «Сын старого друга!» Норберт задумался о том, что это за старый друг, и о том, чем сэр Морган ему так обязан, что взял на себя столько хлопот. Добротой и заботой о ближних он никогда не отличался. Но он был слишком умен, чтобы задавать такие вопросы, поэтому промолчал, радуясь, что проблема, как остаться в милости у Броков, уже недолго будет его заботить. Эдвард Горнт оказался достаточно приятным молодым джентльменом. Сам неразговорчивый, он хорошо умел слушать, был больше англичанином, чем американцем, имел острый ум и, вещь в Азии редкая, не пил виски. Первое впечатление Грейфорда было такое, что Горнт совершенно не пригоден к жесткой, авантюрной, крепко пьющей китайской торговле. Легковес во всем, за исключением карт. Горнт слыл непревзойденным игроком в бридж, и ему везло в покер. В Азии это считалось большим достоинством, но даже и это имело для него скорее академический интерес, потому что он никогда не играл по-крупному. Он был убежден, что Эдвард Горнт недолго будет устраивать Броков и за время обратного путешествия не заметил ничего, чтобы заставило его изменить свое мнение. Время от времени ему случалось подмечать странное выражение в глубине его глаз. Бедняга просто нервничает. «Он здесь чужой и знает это», — подумал Грейфорд, наблюдая за его лицом, пока тот читал письмо Моргана. «Ну да ладно». Если уж кто и может заставить его повзрослеть, так это я. Горнт сложил письмо и убрал его в карман вместе с пачкой купюр, которая лежала в конверте. «Сэр Морган так щедр, не правда ли?» — произнес он с улыбкой. «Я никогда не думал, что он... Я жду не дождусь, когда можно будет начать учиться. Мне нравится работа, живая работа, и я приложу все силы, чтобы угодить вам... Но я все еще не уверен, стоит ли мне уходить от Ротвелла, и... Ну, я никогда даже не думал, что он может рассматривать меня как возможного кандидата на главу японского отделения компании Броков, если или когда вы выйдете на пенсию. Сэр Морган, хозяин жестокий, угодить ему трудно, как и нашему Тайпену, но поступает по справедливости, если делаешь, как сказано, месяца хватит. Вы умеете обращаться с огнестрельным оружием? О, да. Неожиданная прямота ответа удивила его. «С каким именно?» «Пистолеты, ружья, карабины». Опять улыбка. «Я никогда никого не убивал, индейцев там или еще кого-нибудь, но 4 года назад я был вторым на соревнованиях по стрельбе навскидку в Ричмонде». На его лицо набежала тень. «Это было в тот год, когда я уехал в Лондон, чтобы поступить на службу к Брокам». «Вам не хотелось уезжать? Не понравился Лондон?» «Нет и да. Моя мать умерла, а отец, он полагал, что будет лучше, если я повидаю свет. Лондон же был центром всего мира, так сказать. В Лондоне было великолепно. Сэр Морган очень добр. Я не встречал человека добрее. Норберт подождал, но Горнт больше ничего не сказал, погруженный в свои мысли. Сэр Морган сообщил ему только то, что Горнт провел удовлетворительный год в лондонском представительстве компании Броков с последним и самым младшим сыном Тайлера Брока, Томом. По прошествии этого года он подготовил для него одну из младших должностей в компании Ротвелла. «Вы знакомы с Дмитрием Сывородиным, который руководит здесь отделением Купера Тилмана?» «Нет, сэр. Я лишь слышал о нем. Мои родители знали Джудит Тилман, вдову одного из партнеров, основавших компанию». Глаза Горнта сузились, и Норберт заметил в них уже знакомую ему отчужденность. Она тоже не любила Дирка Струана, по сути, даже ненавидела его, винила его в смерти своего мужа. Грехи отцов все-таки переходят на их детей. Не так ли? Норберт рассмеялся. «Переходят, что и говорить!» «Я перебил вас, сэр. Дмитрий Сывородин?» «Он вам понравится. Он тоже южанин!» Звяканье корабельного колокола возвестило о том, что их путешествие окончено. Глаза Норберта заблестели от возбуждения. «Давайте сойдем на берег. Живой работы будет хоть отбавляй. И очень скоро!» «Человек хочет Тайпен видеть, хэ-я?» — спросила Аток. «Ай-я, мать! Говори на языке цивилизованных людей и оставь этот бред!» — сказал ей Малкольм на кантонском. Он стоял у окна своего кабинета с биноклем в руке и наблюдал за пассажирами, покидающими пакетбот. Он заметил среди них Норберта Грейфорта и теперь чувствовал себя очень хорошо. «Что за человек?» «Чужеродный дьявол Бонза, за которым ты послал, скверно пахнущий Бонза», — пробормотала она. «Твоя старая мать работает так усердно, а сын ее не слушает. Нам нужно ехать домой». «Ай-я, я же говорил, чтобы ты не упоминала о доме», — резко ответил он. «Сделай это еще хотя бы раз, и я отправлю тебя на следующей же вонючей лорке, где тебя будет рвать дорогой так, что сердце, если оно у тебя есть, выскочит из горла, и самой меньшей бедой будет, если бог моря проглотит тебя целиком. Пришли сюда, чужеродного дьявола!» По его лицу пробежала улыбка. Хорошее настроение понемногу возвращалось к нему. Она, ворча, вышла. Целыми днями напролет она при всяком случае заводила речь о возвращении в Гонконг, сколько бы он ни грозил и ни приказывал ей замолчать. Теперь он был уверен, что она получила распоряжение от Гордона Чена не оставлять его в покое, пока он не подчинится. «Клянусь Богом, я никуда не уеду, покуда не буду готов». Он прохромал назад к столу, радуясь, что его счеты с Норбертом скоро будут сведены, и он запустит в действие весь свой славный план. «А, доброе утро, преподобный отец Твит. Благодарю, что вы так быстро откликнулись на мою просьбу. Шерри?» «Благодарю вас, мистер Тайпен. Благослови вас, Господь». Он прикончил Шерри одним нервным глотком, хотя Струан специально выбрал бокал побольше. «Восхитительно, Тайпен. О, да, благодарю. Я выпью еще чуть-чуть. С вами благословение Божье». Его неопрятная, бесформенная фигура с тревожной улыбкой на лице устроилась в высоком кресле. В бороде виднелись табачные крошки. «Чем я могу быть вам полезен?» «Речь пойдет обо мне и о мисс Анжелике. Я хочу, чтобы вы обвенчали нас на следующей неделе». «О!» Преподобный Малкмас Твит едва не выронил бокал. «Невозможно!» — пробормотал он, стуча вставными зубами. «Отнюдь. Существует много прецедентов, когда положенное троекратное оглашение в церкви имен лиц, предполагающих вступить в брак в течение 3 воскресений подряд, проводилось всего лишь за 1 воскресенье. Но я не имею права. Вы несовершеннолетний, да и она тоже, и что еще хуже, она католичка, и я не вижу никакой возможности. Я не могу. Да нет. Конечно же, можете. С уверенным видом он протараторил ему все, что услышал от Хезерли Ская по прозвищу «Небесный наш», единственного законника в Иокагаме, исполнявшего также обязанности коронера и страхового агента. То, что я несовершеннолетний, применимо только на территории Соединенного Королевства, а не в колониях или за границей, и только в том случае, если жив отец. То, что она католичка, не имеет значения, если это не имеет значения для меня. Так что и говорить не о чем. Вторник, 9 число, подходящий день для бракосочетания. До того дня мы все будем держать в секрете, а во вторник вы и совершите обряд. Малкольм с затаенным весельем наблюдал, как рот Майклмасса Твитта открывается и закрывается, как у рыбы, но ни звука из него не вылетает. Дрожа всем телом, священник поднялся на ноги, налил себе еще шерри, залпом выпил его и снова упал в кресло. — Я не могу. — О, но я обратился за советом к юристу, и меня заверили, что можете. Я также намереваюсь выделить вам и вашей церкви дополнительную стипендию 500 гиней в год. Он знал, что подцепил этого человека на крючок, потому что предложенная им сумма в 3-4 раза превышала его текущее жалование и вдвое то, что посоветовал ему предложить адвокат. Не балуйте этого старого пердуна. Мы будем в церкви в воскресенье, чтобы услышать оглашение имен, а вторник станет великим днем. Во вторник же вы получите аванс в 100 гиней за все ваши хлопоты. «Благодарю вас, ваше преподобие!» Он поднялся, но Твит сидел, не двигаясь в своем кресле, и Малкольм увидел, как его глаза наполнились слезами. «Что такое? В чем дело?» «Я просто не могу сделать то, о чем вы просите!» Запинаясь, промямлил Твит. «Это невозможно! Видите ли, ваша...» Даже если вам сказали все правильно, в чем я сомневаюсь, ваша мать написала мне, прислала официальное письмо с последней почтой, написала, что ваш отец сделал ее вашим законным опекуном, и вам запрещено жениться. Слезы текли у него по щекам, опухшие глаза покраснели. Боже, милостливый же еси на небеси! Это такие большие деньги, мне столько даже не снилось, но я не могу. Не могу пойти против закона или нее. Боже милостивый, нет. 1000 гиней. О, боже, не надо, не надо, — выпалил усталый старик. Как бы я ни желал этих денег. Неужели вы не понимаете, брак все равно будет недействительным? Против законов церкви, Господь свидетель. Я такой же грешник, как и любой другой, но я не могу. И если она написала мне, то, конечно же, она написала и сэру Уильяму, который должен дать свое разрешение на любой подобный брак. Господи, помилуй меня, я не могу. Он, шатаясь, вышел из комнаты. Малкольм, не мигая, смотрел ему вслед. Он потерял дар речи. Все мысли улетучились. Кабинет вдруг превратился в склеп. План, составленный вместе с небесным нашим Скаем, казался идеальным. Церемония пройдет тихо. Будут только Джейми и, может быть, Дмитрий. Потом, сразу после дуэли, он отправится в Гонконг и окажется там задолго до Рождества, как и просила его мать, и, безусловно, до того, как новость о женитьбе долетит до нее. Анжелика прибудет на следующем корабле. Малкольм был совершенно подавлен. Может быть, есть какой-то способ принудить Твита? Может быть, ему следует нажать на него еще раз завтра, когда первый шок пройдет? Еще больше увеличить сумму. Сэр Уильям! Неожиданно в голову пришла идея. Он затряс колокольчиком. Варгаш, добегите до католической церкви и разыщите отца Лео. Спросите его, не может ли он заглянуть ко мне? Разумеется, Тайпен. Когда ему прийти? Сейчас, как можно быстрее. Сейчас, Тайпен, но уже время Сейчас, клянусь Богом! Взорвался Малкольм. Так велико было его отчаяние от того, что ему приходилось просить других о самых простых вещах, которыми он и сам без труда справился бы до Токайдо. Будь прокляты эти свиньи! Будь проклята Токайдо! Для меня это все равно, что жизнь до и после Рождества Христова с той лишь разницей, что сейчас кругом мрак, а не свет! Сейчас же! Поторопитесь! Варгаш с побледневшим лицом бросился вон. Ожидая его возвращения, Малкольм углубился в раздумья, стараясь найти способы переубедить Твита. Он отпустил разум на свободу. Минуты медленно текли, и с каждой из них росла его ярость и крепла решимость. «Отец Лео, Тайпен!» Варгаш ступил в сторону и закрыл дверь за собой.